Глава 24. Саша. Говорят, что истинное вдохновение приходит в двух случаях. Когда ты очень счастлива или когда крайне печально. Сейчас, наверное, впервые в жизни я могу точно сказать, что на творчество меня толкает какое-то тихое и искрящееся внутри нечто, подозрительно напоминающее счастье. Я уже 5 дней живу на райском острове, рядом со мной моя дочь, которая в новой обстановке открывается совершенно неожиданных сторон, на связи Стас, который присылает мне букеты цветов и сообщения, от которых захватывает дух. До его возвращения остаются лишь сутки, а мне уже не терпится, поэтому сублимирую в единственно доступную вещь — в мои картины. Конечно, до картин в полном смысле еще далеко, но те наброски, которые я уже сделала на Капри, мне очень и очень нравятся. И я уже предвкушаю, что однажды смогу поделиться этой серией с миром. «Мам, чао!» В спальню врывается Лея, которая на лету схватывает итальянские словечки, чем совершенно умиляет и меня, и Ирину Вячеславовну. «Мы с бабушкой в бассейн! Пойдем с нами!» «Я сейчас спущусь», — с улыбкой отвечаю я. «Напомни бабушке, чтобы намазала тебя солнцезащитным кремом». Когда дождь вихрем уносится из комнаты, я откладываю в сторону кисти и, смыв краску с рук, переодеваюсь в купальник. Пока спускаюсь по лестнице, со стороны бассейна вдруг раздается радостный вопль Леи, а следом — раскатистый смех, от которого у меня внутри все сладостно скручивается. «Не может быть! Он же говорил, что приедет завтра!» Перепрыгивая через 2 ступеньки, как девчонка на первом свидании, мчу на 1-й этаж, оттуда на террасу как раз вовремя, чтобы увидеть, как Крестовский берет на руки нашу дочь, не смущаясь, что от мокрого купальника малышки намокает его дорогой костюм, и с широкой улыбкой терпит, как Лея тычется носом и губами в его щеку, и безумолку тараторит о том, что произошло за те дни, что он отсутствовал. Заметив меня, Стас наклоняет голову в знак приветствия, и окидывает мою фигуру, скрытую лишь тонкими полосками купальника, пристальным взглядом, от которого мне становится жарко. Я тоже киваю. Говорить не могу. Горло пересохло от волнения и от острого желания, которое я даже не в состоянии контролировать. Странно вспоминать, что когда-то мне говорили, что я холодная. Правильный мужчина, и вот я пылаю от одного его присутствия. «Как съездил, сынок?» — спрашивает Ирина Вячеславовна. «Хорошо все, мам. Марка и Ариану видел в Москве. Обещают приехать погостить на несколько дней». «Хорошо бы. Соскучилась уже. Да и Лее стоит познакомиться со своим двоюродным братиком». Стас кивает, продолжая визуально ощупывать меня своими глубокими синими глазами. А я хоть и смущаюсь, позволяю ему это. Откидываю волосы за спину, медленно иду по дорожке к бассейну, чувствуя, что он следит за каждым моим движением. Сейчас, когда первый шок от его появления уже прошел, я готова к общению. И что уж там, я готова к его взгляду. «Мама!» Проследив за взглядом отца, взвизгивает Лея. «Посмотри, кто приехал!» «Я вижу, малышка». Улыбаюсь я и тише добавляю. «Здравствуй, Стас. Мы тебя не ждали». «Александра». «Одно слово. Всего лишь мое имя. А у меня вдоль позвоночника мурашки бегут. Как он это делает?» «Освободился пораньше, решил не тратить время и сразу лететь обратно». «Пап, давай купаться!» Щебечет дочь, пытаясь вернуть внимание отца на себя. «Не сегодня ли я?» Твердо отвечает Крестовский, целуя ее в лоб. «С твоего позволения, сегодня я увезу твою маму на свидание». «Свидание?» Лепечет дочь, хмуря брови, пока я потрясенно ахаю. «Именно?» Стас не сводит с меня взгляда. «Соберешься за час?» «Куда?» «Сюрприз?» «А что мне надеть?» Спрашиваю я, не представляя, что задумал Крестовский. «Я от этого нервничаю. У меня с собой лишь пара платьев, и я не знаю, подойдут ли они к планам мужчины». «Не волнуйся об этом». Стас довольно улыбается. «Платье для тебя доставят через полчаса». «Стас!» Довольно вздыхает Ирина Вячеславовна. «Как романтично!» «И неожиданно», — добавляю я. «А что, у тебя есть другие планы?» «Других планов у меня нет. И я счастлива пойти с ним на свидание, но от скорости, с которой стали развиваться наши отношения после его расставания с Кирой, меня начинает штормить». «А как же Лея?» — лепечу я. «Саша, ты же знаешь, я за ней присмотрю». — вставляет Ирина Вячеславовна. — Пожалуйста, развлекайтесь. — Ну что, Саша, поедешь со мной? Лукаво улыбается Стас, выразительно выгибая темную бровь. Я смотрю на него, на Лею, на его мать, потом перевожу взгляд обратно на Крестовского. И внезапно мои губы растягиваются в широкой улыбке. «Поеду. Говоришь, у меня есть час?» Стас кивает. «А купаться?» Лея недовольно хмурит брови. «И купаться», — отвечаю я дочери, протягивая к ней руки. «Иди ко мне». Вместе с Леей в бассейне я провожу 10 минут. С тех пор, как мы приехали на Капри, мне постоянно кажется, что я не уделяю ей должного внимания. И хотя она искренне наслаждается общением с бабушкой, которая исполняет все ее прихоти, я вижу, что порой, вот как сейчас, ей необходимо мое общество. Передав дочь на попечение бабушки, быстро иду в спальню и принимаю душ. Когда выхожу из ванной, на кровати стоят несколько брендированных коробок. В одной — роскошное темно-синее платье из блестящего атласа, в другой — туфли и сумочка, в третьей — стильный кардиган, который можно накинуть на плечи вместо пальто. Я понятия не имею, что задумал Стас, но от приятного волнения в животе начинают порхать бабочки. Пока я укладываю волосы в сдержанную высокую прическу, крашусь, надевая роскошные вещи, подаренные Крестовским, ощущаю себя принцессой, которую долгожданный принц ведет на праздник. И даже жмурюсь от удовольствия. Подумать только, я ведь мать, я уже была замужем, а веду себя как наивная девчонка, впервые влюбившаяся. Любовь. Это слово, как вспышка сверхновой. Будоражит разум, заставляет учащенно биться сердце, гонит по телу адреналин. Люблю ли я Стаса? И сама себе отвечаю. Люблю. Любила всегда. Может быть, наконец, настало мое время простого женского счастья? Несколько минут кручусь перед зеркалом, откровенно любуюсь выбранным для меня Стасом нарядом и в очередной раз отмечаю изысканный вкус мужчины. Поразительно, как Крестовский может так чувствовать меня, хотя ответ, вероятнее всего, кроется в его истинном отношении ко мне. Каким бы ни был непробиваемым Станислав Крестовский, я ведь замечаю все. Его проникновенный взгляд, таким не смотрят на простого знакомого. Его трепетные прикосновения, от которых у меня даже об одном воспоминании бегут мурашки по коже. И чувственные, наполненные страстью поцелуи, о которых невозможно забыть. Закусываю губу, машинально касаясь пальцами своей шеи. По правде говоря, я так соскучилась по Стасу, что предпочла бы его сюрприз принести хотя бы на час, а лучше на два. Улыбаюсь своему отражению в зеркале и, наконец, выхожу из спальни. Дойдя до лестницы, осторожно выглядываю из-за перил. Стас уже ждет меня около больших напольных часов. Глубоко вздохнув, я стою еще несколько секунд на месте, а затем показываюсь из своего укрытия. Крестовский оборачивается не сразу, а этот момент напоминает мне сцену из известного фильма. Еще один миг, и мы встречаемся взглядами. Его — полное восхищение, очарование, обжигающие страсти, мой — нежности, трепета и безудержного желания поцеловать этого мужчину. Словно в замедленной съемке я приближаюсь к Крестовскому и, оказавшись рядом, чуть заметно растягиваю губы в улыбке. Глаза Стаса, становясь совсем темными, словно два агата, вонзаются в мою шею, а затем сползают в зону декольте. Черт, этот человек может завести одним только взглядом. Откуда только такая бешеная энергетика? «Прическа Саши бесподобна», — хрипловатым голосом говорит Стас. «Как и ты сама». «Спасибо, но я рассчитывала на нечто более сык...» «Мамочка, ты такая красивая!» Неожиданно вскрикивает Лея, и я не заканчиваю свою фразу. «Рановато еще дочери слушать о том, что папа думает о маме, Саша», — шепотом произносит Крестовский, задевая губами кончик моего уха. «Мои мысли сейчас слишком развратны». «Спасибо, доча», — выдавливаю из себя. «Сашенька, выглядишь потрясающе», — добавляет Ирина Вячеславовна. «Стас, ну и ты. Вы отлично смотритесь». «Благодарю, Ирина Вячеславовна». «Спасибо, мама», — мягко говорит Крестовский, а затем обращается ко мне. «Саша, нам пора. Самолет ждать не станет». «Что? Какой самолет?» Удивленно хлопаю глазами, чувствую себя самой настоящей принцессой из сказки. «Самой настоящей. Поехали, скоро все увидишь». Стас перехватывает мой взгляд, направленный на свои губы. Мы поочередно целуем сначала Лею, а затем и Ирину Вячеславовну, и выходим из особняка на улицу. Крестовский по-хозяйски обвивает меня за талию, нашептывая мне те самые слова, не предназначенные для ушей нашей дочери. Как только мы усаживаемся в автомобиль, Стас впивается в мой рот, словно оголодавший в самую суровую зиму зверь. Мы оба не можем насытиться друг другом, несмотря на то, что прошло всего 2 дня, как он уехал. Но сдерживать себя больше не получается, и я ныряю под рубашку мужчины, расстегнув пару пуговиц. Мне просто необходимо почувствовать жар его стального тела, иначе я рискую сойти с ума. «Стас», — вырывается у меня. К собственному удивлению, я поглощена своими чувствами и желаниями настолько, что даже не обращаю внимания на водителя, которому, конечно же, плевать, чем мы занимаемся на заднем сидении автомобиля. «Саша, мы приехали». Голос Крестовского эхом отдается в ушах, а я после его ненасытных поцелуев вообще слабо отдаю себе отчет, где нахожусь. Вдалеке виднеется взлетно-посадочная полоса. Мы действительно приехали в аэропорт. Накинув на плечи кардиган, я выхожу из автомобиля и оглядываюсь по сторонам. «Куда мы летим?» — интересуюсь я. «В Милан?» Крестовский вновь переплетает наши пальцы, направляя меня в сторону входа в здание аэропорта. «Мы вернемся завтра?» — высказываю свою догадку. «Да, если не захочешь там задержаться». Ровно отвечает он, открывая мне дверь и пропуская вперед. «А мама в курсе?» Задаю очередной вопрос, но ответ очевиден. «Саша», — снисходительно улыбается, — «конечно, в курсе». «Хорошо, но мне кроме этого платья больше нет одежды, Стас», — возражаю я. «Ты мог хотя бы предупредить?» «Это не проблема. В нашем доме в Милане уже имеется пара-тройка нарядов для тебя». Крестовский держится уверенно и спокойно, в отличие от меня. Я же готова летать и порхать, как бабочка, от эмоций, которые переживаю благодаря Стасу. «Ты все продумал», — чуть вздернув подбородок, улыбаюсь мужчине. «Разумеется. А как иначе организовывать сюрпризы?» Получая в ответ ослепительную улыбку, от которой у меня в буквальном смысле подкашиваются ноги. В последнее время он слишком часто одаривает ей окружающих. Перелет проходит быстро. Мы набираем высоту и сразу же идем на снижение. На протяжении этого времени Стас рассказывает о своих делах в столице и интересуется нашим времяпрепровождением. После моих слов о недавнем ужине Крестовский становится задумчивым, и я не сразу понимаю, с чем связана перемена его настроения. «Все в порядке?» — с сомнением спрашиваю я. «Да?» — поворачивается Крестовский. «Почему спрашиваешь?» «Ты изменился в лице?» — произношу, делаю паузу. «При упоминании ужина». «Тебе показалось, Саша», — ровным голосом произносит Стас, и тут я понимаю, в чем дело. «Хочешь узнать, ходила ли я на ужин снова?» «Нет, не ходила». Стас ничего не отвечает, но по его лицу, которое после моих слов миг расслабляется, становится заметно, что он успокоился. Меня же приятно удивляет его реакция, ревность. Поразительно. Огни вечернего Милана завораживают, и я купаюсь в его удивительной красоте, разглядывая в окно автомобиля все возможные постройки, которые встречаются нам по дороге. А когда мы подъезжаем к тому самому месту сюрприза, я зажмуриваюсь, легонько пощипывая себя по коже. «Мы приехали в оперу?» Только и могу выдавить из себя. Я не могу сдерживать эмоций, и из глаз брызгают предательские слезы. Счастья и радости. Когда-нибудь я мечтала сюда попасть, но эта мечта казалась неизбыточной, а сейчас я просто счастлива. «Спасибо. Спасибо, Стас», — шепчу ему в ухо, до сих пор не веря в то, что происходит. «Я знал, что ты как творческий человек сможешь оценить», — улыбается он. «У нас есть еще 20 минут, я схожу припудрить носик?» — спрашиваю я, глазами ища уборную. «Не задерживайся. Хочу тебя кое с кем познакомить». Проводит рукой по волосам, и я выхожу из вестибюля, двигаясь за стрелками. Мне требуется пара минут. Я тщательно поправляю макияж и, ополоснув руки прохладной водой, выхожу из уборной. По мере моего приближения к 2 мужчинам я ощущаю непривычный дискомфорт. В надежде, что зрение меня подводит, замедляю шаг, всматриваясь в собеседника Крестовского. Он поворачивается ко мне и, широко улыбнувшись, кивает. Черт возьми, передо мной стоит никто иной, как новый знакомый, Андрей. Меня ничего не связывает с новым знакомым, только одна встреча, но в данную секунду я ощущаю себя гадко. Когда я подхожу к Стасу и встаю рядом с ним, Ослепительная улыбка, играющая на губах мужчины, постепенно гаснет, а его лицо искажается в недоумении. Это не укрывается от внимательного Крестовского, но вида он не подает. «Андрей, хочу тебе представить мою прекрасную спутницу, Александру. Она первоклассная художница, а ее недавняя выставка имела оглушительный успех», — произносит мужчина, смотря на меня пробирающим до костей взглядом. «Саша, это Андрей, мой давний друг и просто хороший человек». Я мешкаю ровно пару секунд, а Миллер, очевидно, ждет моей реакции. Скрывать от Крестовского факт того, что мы знакомы, немыслимо. Как мне вообще могло прийти подобное в голову? Наша встреча с Андреем не выходила за рамки приличия, тому подтверждение мое скорое возвращение домой. Если ничего такого не происходило, то и лгать о том, что мы не знакомы, нет никакого смысла. «Здравствуй, Андрей. Рада тебя видеть», — вежливо говорю я, протягивая ладонь для рукопожатия. «Мы уже успели познакомиться». «Приветствую, Алекса». Он принимает мою руку и, чуть сжимая ее, мягко улыбается. «Успели познакомиться?» Спустя секунду гремит грозный голос Стаса. «Да, мы пару раз встречались». Спокойно произношу я, чувствуя, как атмосфера становится напряженной. Энергетика у Крестовского настолько бешеная, что ею хватит окутать всех присутствующих в этом прекрасном месте. «И как же вы познакомились?» Сохранять самообладание Крестовскому удается крайне сложно. «Случайно? В галерее». Как ни в чем не бывало, пожимаю плечами, непроизвольно обхватывая локоть Стаса. «А вы давние друзья?» Нужно каким-то образом разрядить обстановку, и, пожалуй, только в моих силах сделать это. После того, как я обозначила легким движением руки, что я пришла сюда с Крестовским в качестве его спутницы, плечи мужчины чуть заметно расслабились. Холодная маска непроницаемости сползла с лица Стаса, обнажив его настоящие чувства. «Да, дружим уже много лет», — отвечает Андрей, опережая Крестовского, который кажется сбитым с толку. Но я точно знаю, что так просто выбить мужчину из общего равновесия невозможно. Дело в другом — ревность. «Встречаемся все реже, поскольку Стас большую часть времени проводит в Москве», — добавляет Миллер. «Через 10 минут начало». Стас возвращается к своей сдержанной манере. «Идем, нужно успеть занять свои места». «Встретимся во время антракта», — кивает друг Крестовского. К счастью, наши места с Андреем оказываются далеки друг от друга. Разумеется, во время самого представления я не стану обсуждать тот вечер, но есть шанс, что Крестовский, держа меня за руку на протяжении ближайшего часа, остынет и сможет вернуться в нормальное состояние. «Цветы от него?» — раздается хриплый голос за 2 минуты до начала представления. «Да?» — коротко отвечаю я, поворачивая голову к Стасу и встречаясь с его обжигающим взглядом. «Саша», сдержанно начинает Крестовский и тут же замолкает, когда в зале начинает гаснуть свет. Я опускаю ладонь на плечо Стаса и тянусь к мужчине, случайно задевая губами мочку уха. От этого неловкого, почти незаметного движения мужчина дергается, и я машинально еще крепче впиваюсь пальцами в рукав пиджака. «Я знаю, что тебя волнует, Стас», — мягко начинаю я. И ответ один — «нет». Между мной и Андреем ничего не было. И не может быть. И тебе известна причина. «Хотелось бы ее услышать», — говорит Стас. «Причина в тебе». От своих же слов я вспыхиваю, словно спичка. Желание покинуть зал граничит с желанием остаться. Все же это знаменитая опера, за возможность побывать на которой я отдала бы многое. Поэтому, осторожно коснувшись губами пылающей кожи уха мужчины, возвращаюсь на свое место и погружаюсь в волшебную атмосферу представления. Опера потрясает меня до глубины души, задевая самые потаенные ее струны. На глазах не раз выступают слезы, а дыхание то и дело сбивается с привычного ритма. Сама того не замечаю, как мои пальцы переплетаются с пальцами Стаса, и как в кульминационные сцены я крепко сжимаю их. С частой периодичностью ловлю взгляд Крестовского на себе, совершенно не представляя, о чем в данный момент думает мужчина. Время антракта наступает неожиданно. Когда все поднимаются со своих мест, кажется, я одна, как завороженная, продолжаю оставаться в удобном кресле, прокручивая в голове сцены последнего перед перерывом акта. «Саша, как насчет вина и закусок? У нас есть полчаса». На губах Крестовского играет почти незаметная улыбка, и на мгновение мне начинает казаться, будто маленькое недоразумение оказывается исчерпанным. Но нет. Стас меняется в поведении, как только на горизонте под руку со слепительной блондинкой показывается Андрей. Он о чем-то говорит ей, и они оба заливисто смеются. «Карина, здравствуй!» Первым здоровается Крестовский, протягивая девушке руку. «Сколько лет, сколько зим!» «Здравствуй, Стас!» Кокетливо улыбается Стасу спутница Андрея, а затем сосредотачивает свое внимание на мне. «А вы?» «Александра Озерова», выставляя ладонь вперед. «Добрый вечер». «Добрый? Не может быть!» Удивленно ахает она. «А я Карина Миллер, сестра Андрея. Знакома с вашими работами, это шедевр!» «Благодарю», смущенно отвечаю я. «Работаете над чем-то новым?» Моментально включается в разговор. «Да», отвечаю, чем вызываю удивление у Стаса. «Правда?» спрашивает он. «Да, работаю над новой итальянской серией», произношу уклончиво. «Потрясающе!» восклицает Андрей. «Хотелось бы быть одним из первым, кто увидит новое творение». «В очередь, Андрей!» Взгляд Крестовского моментально темнеет. «Разговор касается моих картин, но складывается впечатление, будто речь идет совершенно о другом. Выпьем вина». Я перевожу тему, и мы вчетвером выходим в холл, направляясь в бар.